Опрос щетиной хвостом опустил бороду день за днем. Черным летит вороном, и не подрезать крылья ворон. Не свернем в сторону, бессилен дур. Время не расколешь. Оброс щетиной, потом опустил бороду день за днем. Черным летит вороном, и не подрезать крылья ворон. Не свернем в сторону, бессилен тор. Время не расколешь молотом, бессилен крик. Ничего не изменишь, что на милишь путеводная звезда. Горит над моим городом страсти Христовы. Сегодня скачал с торрента, как здорово, что время на всех не поровну. Кому-то с Богом вечность, кому-то гиена. Кто-то в церкви, а кто-то пускает по венам. Время на всех не поровну, это здорово, но рано или поздно за всеми приедет скорая. Висит на кафе стикер, завтра поеду в Питер. Возьму свитер и сорвусь лохматым вихрем. Встречай меня, Питер, своей яркой палитрой. Пока я еще жив, пока не пошли титры. Первый лист, сорвавшись, летит с дерева. Год за годом сменяется преднамеренно. Боже, помоги причалить к родной пристани. Хоть и бьет оскалы, иногда совсем не истово. Первый лист, сорвавшись, летит с дерева. Год за годом сменяется преднамеренно. Боже, помоги причалить к родной пристани. Хоть и бьет оскалы, иногда совсем не истово. Сегодня молот, а завтра венок на могилу. Как мотылек, гордо порхаю над Нивой. В пляске строптивой, расправив крылья, лечу по ветру навстречу солнечному свету. В ночной тиши, постой, не спеши. Люди в шалаши, а ты на безлюдной пустоши. Окинь небо взглядом, оторвись, отдай падай. Что казалось не решить, осыплется листопадом. Бог незримо рядом, от роддома до могилы. Под гнетом страха, щедро дарую силы. Когда истощен родник, разорен твой тайник. Когда от Бога остался лишь один только блик. Затертый кулик, и ты паник. Тьма окутала вмиг, старик. На небе для тебя горит фонарик. Эй, старик, на небе для тебя горит. Первый лист, сорвавшись, летит с дерева. Год за годом сменяется преднамеренно. Боже, помоги причалить к родной пристани. Хоть и бьет оскалы, иногда совсем не истово. Первый лист, сорвавшись, летит с дерева. Год за годом сменяется преднамеренно. Боже, помоги причалить к родной пристани. Хоть и бьет оскалы, иногда совсем не истово.